Пласида, на прогоне перед генеральной мы работаем в полный голос. Я вовсе не предполагал, что это уже прогон перед генеральной, и был несколько удивлен и немало озабочен, когда понял, что общее время, отведенное на репетиции, вовсе не так велико, как мне представлялось в мечтах. Возможность петь рядом с Сазерленд стала для меня настоящим чудом, хотя тогда я еще не осознавал в полной мере всей глубины ее феноменального дара. Правда, она не так давно нашла свой истинный путь. Произошло это благодаря влиянию ее мужа, Ричарда Боннинджа, который направил внимание Джоан исключительно на драматические партии с насыщенной колоратурой. Главную теноровую партию в этом спектакле пел Ренато Чиони, а роль Генри, что было особенно важно для меня, исполнял Эттори Бастианини. Я выступал с ним в одном спектакле в первый и последний раз в жизни, ведь он умер, когда моя карьера еще только начиналась. Бастианини обладал великолепным звуком истинной баритональной окраски. В течение сезона 1961-62 года я спел партию Артура еще в одной постановке, на сей раз в Новом Орлеане с Джанной Д'Анджело в роли Лючии. В Тампе, штат Флорида, я был Пинкертоном в «Мадам Баттерфляй». Важным спектаклем стала для меня «Лючия ди Ламермур» в Форт-Уорте, штат Техас, где я пел Эдгара с Лили Понс, которая в возрасте 58 лет в последний раз выходила на сцену в роли Лючии. Впервые она пела эту партию с Беньямино Джильи. И как партнерша Понс была очень мила, просто восхитительна. И я рад, что в Форт-Уорте была сделана пиратская запись этого спектакля. Возможно, кто-то из молодых, кто будет петь со мной через 15-20 лет, если мне удастся сохранить форму к тому времени, в 2040 году расскажет следующему поколению о том, что в 2000 году выступал с Пласидо Доминго, который в 1962 году пел с Лили Понс, которая в 1931 году пела с Джили и так далее. Эту линию, может быть, удалось бы провести до Рубини или Малибран, а мне вообще очень нравится идея эстафеты поколений. Пока я участвовал в постановке «Лючии ди Ламермур», неподалеку в Далласе ставили оперу Верди «Отелло». Я мечтал об участии в ней и поныне жалею, что этого не случилось. Рамон Виней, который начинал как баритон, а затем стал тенором, был в свое время выдающимся исполнителем роли Отелло. В этой постановке он вновь обратился к карьере баритона, выступая в роли Яго. Марио дель Монако, умерший во время написания этой книги, тоже был великолепным Отелло своей эпохи, одним из величайших Отелло всех времен, и именно он пел в той постановке. В то время я мог бы выступить в роли Кассио. Если бы это произошло, то на одной сцене можно было бы увидеть сразу трех Отелло — прошлого времени, настоящего и будущего. Но единственное, что удалось мне тогда, это попасть на спектакль. В конце третьего акта, когда Яго поет «Вот лев ваш грозный» и ставит ногу на голову лежащего без сознания Отелло, мне казалось, что стоит Виною ступить чуть сильнее, и мне нравится, как интерпретируют партию Отелло и Виной, и Дель Монако, хотя делают они это совершенно по-разному. С исполнением Виная я знаком по записи с Тосканини. Оригинальность его трактовки просто восхищает, а у Дель Монако меня больше всего поражает вокальная мощь. Я многому научился, слушая обе записи, и однажды все-таки спел Кассио в спектакле с Дель Монако. Это было в Хартфорде 19 ноября 1962 года. Заканчивался первый этап моей карьеры, время исполнения маленьких партий. И «Отелло» был последним спектаклем перед тем, как я решился на свою великую тель-авивскую авантюру. Помню, в одной из рецензий на то представление, говорилось –